Денис Геев, «Часовой земли». Книга вторая. Глава первая. Корпус адмирала погибал. Причем, кроме ветеранов, этого еще толком никто не осознавал. 32-й отдельный танковый, прорвавшись к трассе и потеряв половину личного состава, катил на полном ходу в сторону заставы, перемалывая асфальтовое покрытие гусеницами в крошево. Тому, кто додумался поверх башен зенитные модули установить, танкисты обязаны были два ведра водки за свое спасение поставить. Основной калибр, хоть и наносил более серьезный урон, однако залепить 150-миллиметровый снаряд в активно маневрирующую цель было делом сложным. И совсем другое дело от души поливать ее из автоматической спарки. Продвижение танкистов по шоссе напоминало безостановочный салют. Огневые трассы от колонны летели во все стороны. Выскочивших на трассу вертушек танки брали таранами. И что совсем радовало, неизвестное супероружие пришельцев по танкам на полном ходу не попадало. Как набрали скорость танкисты, так потери сошли на нет. Эту особенность Павел про себя отметил. И для всех своих подчиненных в роте провел краткий инструктаж на тему «Хочешь долго жить? Учись быстро бегать в мобильном комплексе». И «Движение – залог крепкого здоровья». Если один полк танкистов уже можно было считать спасенным, то остальным силам корпуса приходилось несладко. Сбившись в кучу, они пока еще успешно отражали наскоки отдельных групп вертушек. Однако стоит к линии обороны подойти топтунам, да еще, не дай бог, подтянуть орудия, поражающие технику из-под земли, то героическая оборона закончится за минуты. Павел вывел за стену роту, но бежать куда-то, чертя голову, не торопился. Танковую колонну поддержит артиллерия заставы. А вот как вытаскивать остальных? Добежать до Весенина рота успеет, но как только она ввяжется в ближний бой, сразу потеряет мобильность и сгорит за секунды. Полковник искал бреши во вражьих линиях, и хотя бы еще одно подразделение землян, которое он сможет вывести без риска потерять свое собственное. Так вот же оно! Взгляд Павла упал на овальное пятно на тактической карте. Игнорируя цепочку командования, Павел напрямую вызвал командира батальона МКП. «Майор, вы чего крутитесь, как уж на сковородке? Немедленно отходите к заставе!» «Не можем, Павел Борисович! Если мы отойдем, пехоте и пушкарям хана!» Голос неизвестного майора звучал так, будто он в лотерею выиграл, а не оказался в окружении орд пришельцев. «Вы же сами нас учили! Бить больно, стоять крепко! Вот мы и стоим!» «Учил?» Павел не понял, о чем говорил майор. «Академия! С 3-го по 5-й курс! Курсант Доронин, товарищ полковник!» «Доронин? Точно, вспомнил! Стой крепко, Доронин! Бей больно! Я попытаюсь остальных вывести!» Павел не помнил лица курсанта Доронина. Слишком уж много через его руки прошло пилотов МКП, чтобы их по голосу или фамилии узнавать. Но героя Доронина стоило подбодрить. Если его батальон оставался прикрывать отход основных сил, то жить тому оставалось недолго. Эта жертва не должна быть напрасной. Полковник связался со штабом. «Ты чего раскомандовался, Хаманцев?» К удивлению Павла, на его вызов ответил сам адмирал. На фоне отчетливо слышалось стрекотание автоматов и уханье чего-то более тяжелого. Судя по всему, Весенин в безопасности не отсиживался, а командовал прямо на передовой. «Товарищ адмирал, я только предложение внес!» Павел осознавал, что, отдавая приказы командиру батальона МКП, он нарушил столько положений устава, что его можно было хоть сейчас отдавать под трибунал. «Раз внес, так чего встал на полпути? Полковник, я понимаю, что мы в дерьме по самые уши, и ты можешь вытащить лишь часть из нас. Так делай это и наплюй название и погоны!» У Павла с души свалилась огромная каменюка. Ему не пришлось, теряя время, пробивать стены армейской бюрократии своим лбом. «Пока титаны держатся, мы попытаемся выдернуть вас всех. Бросайте все! Всю технику, которая едет тише 70 км. Прорыв танкистов создал коридор. Ваша и наша артиллерия сможет его какое-то время поддерживать». Дураком адмирал не был, и объяснять ему на пальцах, что он задумал, Павлу не пришлось. «Уже придумал, кому жить, а кому отход прикрывать?» Оборвав Павла на полуслове, спросил Весенин. Вот эта часть плана была самая непростая с моральной точки зрения. Все разом войска Весенина позиции покинуть не могли. иначе вертушки усядутся им на плечи, и организованное отступление быстро превратится в паническое бегство, а затем и в бойню. Да и кому-то надо было остаться прикрывать артиллерию, которая по плану должна была интенсивным огнем прорубать и поддерживать коридор до заставы. «Нет, я не...» «И правильно сделал. Я просчитался. Мне и грех на душу брать. Штаб мой остается, и морячки родные. Ну и мобильные комплексы, кроме них сражаться с вертушками некому. Будем держать позиции, пока остальные к твоей заставе не прорвутся. А потом взорвем орудия, рассеемся и малыми группами начнем отходить к Владивостоку». На словах это звучало как адекватная тактика. На деле же «рассеемся» означало, что единицы из оставшихся смогут выжить, отсидевшись за кустиками. «Понял. Только, товарищ адмирал флота, орудия взрывать не надо. Пришельцы ими вряд ли смогут воспользоваться. А нам они еще пригодятся». «Опять уел старика», — проворчал Весенин. «Но ты прав. Не работают против этих гадов наши стандартные трюки, прописанные уставами. Пора нам дорогу вам, молодым, освобождать. Ладно, как соберем колонну, я тебе сигнал подам. Конец связи». До заставы танкистов из 32-го добралась в лучшем случае половина. Да и то, на машины, первыми вырвавшимися из окружения, без слез смотреть было невозможно. Навесные блоки брони у всех сорваны, на корпусах живого места нет. Без спасительной кольчуги каждый выстрел вертушек выгрызал в танках чудовищные дыры. Головная машина с лязгом остановилась возле стоящего на трассе МКП «Павла». Откинулся люк, и на броню выбрался человек в черном от сажи комбинезоне. «Старший лейтенант Терехов!» — приложил он ладонь к шлему. «Прибыли!» Лейтенант огляделся, пытаясь сообразить, куда именно он прибыл. Чистое поле, дорога, только МКП, выстроившиеся на обочине. «Ты полком командуешь, Терехов?» — спросил Павел, прикидывая в уме потери 32-го. «Куда делись все полковники, майоры и капитаны? Это ж сколько они людей потеряли!» «Не знаю», — честно признался лейтенант. «Головная машина несколько раз менялась. Так получилось, что я впереди колонны оказался в итоге». Позади изувеченного головного танка начали останавливаться и остальные выжившие счастливчики. Окинув взглядом машины, Павел понял, что 32-й отдельный танковый полк, сократившийся чуть ли не до батальона, спасение сил Весенина ему не помощник. Это не боевая часть, а толпа перепуганных и жутко уставших людей. Вон как лейтенанта из стороны в сторону шатает. «Отходите на заставу, отдохните. Час, не более. И начинайте восстанавливать машины. Нам лишние стволы сейчас позарез нужны. Я передам нашей ремонтной службе. Вам окажут всестороннее содействие. У нас еще раненые». «Это без вариантов. Передайте их в госпиталь, но только тяжелых. Я понимаю, что вам крепко досталось, но сражение еще не закончено. Все, кто может драться, должны оставаться в строю». «Есть!» — козырнул лейтенант и, развернувшись, зашагал к своему танку. Как бы не хотел Павел дать танкистам отдохнуть по-человечески, но позволить этого никак не мог. На поддержку прорыва он уводил все мухтары до единого. И кому-то было необходимо удерживать оборону заставы, если вдруг на нее налетит какая-нибудь шальная орда. Павел искренне надеялся, что стоять в капонирах и отстреливаться потрепанный полк был способен. Расстраивало то, что в закромах заставы отсутствовали снаряды для танковых пушек. Зато для спаренных установок на их башнях снарядов имелось вдоволь. На мухтарах использовались похожие автоматические орудия. Павел тут же распорядился обеспечить танкистов боеприпасами. «Полковник, мы готовы!» — появился в эфире адмирал. «Начинаем движение. Указания я вам давать не буду. Смотрите по тактической обстановке и сами решайте, где будете наиболее полезны». «Удачи!» Павел осекся, вспомнив, что адмирал остается в окружении. «Вашим парням!» Павел отдал приказ на выдвижение роты, заодно распорядившись дать максимальный обзор над оборонительными порядками людей. И при этом разведдронов не жалеть. Накидав несколько навигационных точек для взводов роты, Павел запустил автопилот «Мухтара». Рота резво шла по тому же шоссе, по которому спасался танковый полк. Шла-то она резво, а вот мысли в голове Павла еле ворочались. Что делать? Идти в лобовую на окруживших Весенина пришельцев? Затея рискованная и малопродуктивная. И времени на раздумье оставалось все меньше. Рубежи войск Весенина были практически полностью окружены беспрестанно перемещающимися ордами вертушек. Пришельцы не атаковали позиции землян. видимо, ожидая, когда подтянутся медленные топтуны. Но и люди решили не дожидаться, пока ловушка окончательно захлопнется. Первыми в мечущийся строй врубились оставшиеся в строю танки и тяжелые БМП. Пальба для слабаков, выбор смелых духом — таран. Прорвать заслоны тяжелая бронетехника смогла. Но какой ценой? Пришельцы, не успевшие уклониться в сторону или взлететь повыше, срубались клинами лобовой брони или наматывались на гусеницы. Однако вертушки пикировали на башне прорывающейся техники будто коршуны. Мгновение, еще одно, и по полю катились клубки, покрытые активно шевелящейся серебристой массой. По наблюдениям Павла, уцелели всего 2-3 машины. Но в прорубленный ими коридор уже устремилось все, что могло быстро ездить. Глядя на летящую по полю разношерстную технику, в голову приходило только одно сравнение — табор. Впечатление это еще усиливалось и тем фактом, что БТРы и тягачи, штабные внедорожники и багги разведчиков были облеплены людьми, как куски сахара муравьями. Люди сидели и на броне, и на крышах, судорожно цепляясь, чем придется, за что придется, и стараясь не свалиться, ибо прямо позади табора неслась волна из серебристых тел. Упал, порвали в кровавые клочки за мгновение. Оставшиеся на позициях артиллеристы выдали прощальный залп в спину цунами из вертушек. Рисковали они сильно. Перелет в несколько десятков метров, и они своих же и зацепили бы. Но удача, все сражение, ускользавшее от землян, наконец-то решила им слегка подыграть. Все выпущенные снаряды и ракеты угодили в катящийся позади беглецов вал. Взрывы смешали строй вертушек, внесли сумятицу, сбили скорость. Несмотря на впечатление полного хаоса, вырвавшаяся техника людей имела четкий курс. Они направлялись прямо к автостраде. Практически вся армейская техника неплохо себя чувствовала на бездорожье, но на асфальтовом покрытии, что гусеницы, что колеса, разгонялись куда резвее. Все, что требовалось беглецам для спасения, это скорость и дистанция до врага. И Павел эту дистанцию мог увеличить, внезапно нападав вертушкам по флангу и оттянув внимание на себя. И он уже готов был отправить роту в бросок, когда по рации пришел срочный вызов. «Павел, я нашла его!» — радостно сообщила Марина. «Кого?» События закручивались с такой скоростью, что Павел перестал ориентироваться в деталях и подзабыл, кого он просил разыскать. «Новое оружие пришельцев! Сейчас, секундочку! Передаю местоположение и картинку!» После слов Марины на тактической карте появилась отметка. И тут же пошло потоковое видео с разведдрона. Доктор Синицына рисковала, ведя стрекозку прямо над кронами деревьев. Одно неверное движение, дрожание пальца на джойстике управления, и разведчик размазала бы о первую же попавшуюся ветку. Но риск себя оправдал. Камера стрекозки выхватила нечто, скрывающееся в леске. Хотя такую дуру никак было не спрятать даже за тысячелетним баобабом. По видео масштаб оценить было сложно. Если судить по отношению к деревьям, то конструкция представляла собой тускло-серый шар диаметром метров 10-12. Причем, как он передвигался, было совершенно непонятно. Шар был на 1/3 утоплен в почву. На его поверхности отсутствовала характерная для всех остальных машин пришельцев броня из шестигранников, что косвенно говорило о том, что данный аппарат был не приспособлен для близкого огневого контакта. Но по его очертаниям вообще невозможно было судить о его предназначении. С одинаковым успехом он мог быть как радарным комплексом, так и передвижным гальюном для орд пришельцев. «Ты уверена, что это оно?» «Не до конца. Просто исхожу из логики, что в каждой новой волне у пришельцев появляется всего один новый тип вооружения. И так как другого вида новинок мы не наблюдаем, то можно заключить, что перед нами искомый объект». Трансляция резко оборвалась. То ли Марина таки размазала стрекозку об дерево, то ли дрон был сбит пришельцами. Но это не беда. Шарик не выглядел способным быстро бегать. Где был, там и останется. Но передвижной сортир себе позицию выбрал крайне удачную. Лесополоса, где он спрятался, находилась недалеко от петли трассы, где колонна беглецов будет вынуждена снизить скорость. Получается, что войска Весенина не отпустили, а намеренно гнали в ловушку. Ответ на вопрос, что делать и куда бежать, возник в голове Павла сам собой. «Рота, внимание! Смена курса!» Полковник набросал новые навигационные точки на карте. «Цель — обнаружить и уничтожить объект, фотографии которого я вам сейчас вышлю». «У нас снова есть картинка». Очередному дрону под управлением Марины удалось подобраться к засевшему в лесу врагу. «Меняем планы!» На этот раз дрон шел выше, охватывая большую площадь. и Павел заметил боевое охранение из двух групп вертушек. «Третий и четвертый взвод! Ваша задача — уничтожить вертушки! Первый и второй! У вас задача прежняя — обнаружить и уничтожить шар!» Данные с тактической карты говорили о том, что рота МКП доберется до ловушки раньше, чем убегающие во все лопатки весенинские бойцы. Но эта фора составляла всего около получаса. Если что-то пойдет наперекосяк, то рота не успеет ликвидировать засевших в засаде пришельцев. Поэтому стоило поторапливаться. «Рота, бегом!» — скомандовал Павел, и по асфальту, дробя его в мелкую пыль, загрохотали стальные подметки МКП. На этот раз за то, что к финишу добегут не все его подопечные, Павел не переживал. Нейронная связь дарила необычайные возможности в управлении МКП. Пилоты чувствовали машины как собственные тела, что позволяло им не только умело балансировать на бегу, но чуть ли не цирковые трюки выполнять. Павел знал, что пришедшее с капитаном Швецовым пополнение на куклу обиду не затаило, а наоборот, с энтузиазмом брало у девушки уроки. Единственный минус во всем этом единении был в том, что тяжеленные скачущие машины раздолбали бетон на плацу, и возмущенный Березов выгнал тренирующихся за стены заставы. Сойдя с трассы и направившись к лесополосе, рота растянулась в цепь. Павел мог бы запросить огневую поддержку у артиллеристов заставы, но не стал. Пушкари сейчас были заняты тем, что залпами светали заслоны с пути эвакуирующихся войск. И задача эта была настолько важна, что мешать им сейчас не стоило. У мухтаров и своя собственная артиллерия имелась. «Первый и второй взвод! К минометной стрельбе приготовиться!» По команде Павла половина роты присела на колено. Вторая же продолжила мчаться к лесу. Павел выставил метки, руководствуясь данными, которые пришли от разведчика. Конечно, вертушки и шар уже могли поменять свое местоположение, но шанс зацепить их осколками все же присутствовал. «Цели распределить! Огонь!» Павел подал пример, и за спины его мухтара взмыли вверх 6 мин. Дистанция до леса была всего ничего, поэтому разлет у выпущенных снарядов был минимальным, и ахнули они практически одновременно. Дым и поднятая разрывами пыль полностью заволокли лесок. «Третий, четвертый!» Павел хотел был отдать приказ и второй половине роты на обстрел, но не успел. Из-за затянувшей лес пелены показались серебристые силуэты вертушек.